Глупые мужья и бедовые бабы. Жили-были две бабы. И повздорили они, как часто у баб бывает. А так как ни о чем другом было вздорить, то и повздорили о том, чей муж глупее. Чем больше они спорили, тем больше кипятились. Под конец чуть друг другу в волосы не вцепились. Известно ведь, стоит только начать ссориться, не скоро кончишь. Да и плохо дело, коли у кого ума нет. Одна баба говорит, что нет такой вещи, которой бы ее муж не поверил, если она захочет. Ей стоит только сказать, что это так, и он поверит всякой чепухе не хуже любого тролля. А другая говорит, что нет такой вещи, которой бы ее муж не сделал, если она заставит. Стоит сказать ей, что так надо, и он все исполнит, такой рохля. Ну, попробуем же одурачить их хорошенько, чтобы узнать, который глупее. На том же порешили. Когда один из мужей вернулся из лесу, жена его и говорит. «Ох, горе мне, бедный, ведь ты совсем болен, того и гляди с ног свалишься». «Я только проголодался очень», — говорит муж, — «а так ничего». «Час от часу не легче», — вопит жена. «На что ты похож? Краши в гроб кладут. Ложись скорее в постель. Ох, недолго ты протянешь». И добилась-таки, что муж поддался ей. Поверил, что он при смерти. Позволил жене уложить себя, скрестить руки, закрыть глаза и, наконец, уложить в гроб. Жена, чтобы он не задохся в гробу и мог видеть, что кругом делается, просверлила по бокам дырочки. Другая жена взяла пару гребней и села шерсть чесать, а шерсти-то у нее и не было. Муж вернулся и смотрит, что это она дурачится. «На прялке без колеса много не напридешь, но и с гребнем шерсти не начешешь, коли шерсти нет», — говорит он жене. «У меня шерсти нет», — говорит жена. «Шерсть-то у меня есть, да ты ее не видишь. Очень уж тонка». Потом она взялась за прялку и стала прясть, опять без шерсти. «Нет, это ни на что не похоже», — говорит муж. «Жужжит-жужжит на своей прялке, а на ней ничего нет». «Ничего нет?» — говорит жена. «Шерсть так тонка, что не с твоими глазами ее видеть». Покончив с пряжей, она наладила ткацкий станок и стала ткать. Поткав, сняла со станка материю, поваляла ее, потом села кроить и шить мужу платье. А когда окончила, повесила на чердак. Муж не видал ни материи, ни платья, но в конце концов поверил, что оно слишком тонко. Оттого он и не видит его. «Да уж, тонко-то тонко!» говорит, а жена зовет его на поминки. «Сегодня соседа хоронит, надень новое платье». Помогла она ему надеть обновку. А то как бы еще не разорвал платье, материя-то такая тонкая. Пришли они на поминки, а там уж угощаются вовсю. И гости не стали, разумеется, печальнее, увидав мужа в новом платье. Понесли покойника на кладбище. А он глянул в дырочку и давай хохотать. «Мочи моей нет, ведь сосед-то, галешенник, идет меня хоронить!» Услыхали провожатые и сейчас же открыли гроб. Другой муж, что был в обновке, и спрашивает. «Как же так? Покойник в гробу хохочет? Ему бы скорее плакать!» «Слезы никого из могилы не выплачут», сказал первый. Слово за слово. Разговорились и разузнали, как все было, как их бабы провели. Пришли мужья домой и распорядились как нельзя умнее. А если кто хочет знать как, пусть спросит березу.